Глава 25. О любви. Наездник, галопом доскакавший до монастыря, спрыгнул с усталого, взмыленного коня и вбежал в монастырские ворота. «Не вернулся?» — спросил он первого встретившегося ему человека. «Нет», — ответил Макарий, широколицый невысокий монах с черной лопатообразной бородой. «И ты, я вижу, ни с чем». «Ни с чем». В монастырском дворе стояли люди, дворяне и витязи, крестьяне и солдаты. Наездник в легких латах снял шлем, вытер пот со лба и стремительно вошел в дом для гостей. За столом сидели уважаемые люди из окрестных имений, священники. Все были угрюмы и встревожены. «Мои воины обыскали все окрестности, расспрашивали по всем селам, монастырям и церквям, но Савву никто не видел», — устало произнес он и сел на небольшой трехногий стул, взяв кувшин с водой, стоявший тут же. Сидевшие в зале встретили это известие с тревогой и болью. Старый дворянин Дарка, с седой бородой до пояса, разместившийся чуть в стороне от стола, сказал: «Значит, его и там нет». Старик обернулся к монаху, стоявшему у дверей. «Будь добр, позови еще раз монаха Богдана. Нужно его получше расспросить о том, как Савва 3 дня назад отбыл из монастыря». Все молчали. Вошел молодой широкоплечий монах. Он со смирением ждал вопросов. «Расскажи нам все сначала, подробно и терпеливо». 3 дня назад поздно вечером кто-то постучал в ворота со словами: «Известие для отца вашего Саввы. Светила ясная луна, и я видел, что этот человек один и одет, как пастух. Я впустил его к отцу Савве. А потом смотрю, с ним выходит архимандрит и говорит мне: «Может быть, вернусь до полудня». Оседлали коней и ускакали галопом». Все задумались, а Дарка, расчесывая морщинистыми, но сильными пальцами густую седую бороду, сказал: «Говоришь, пастух? А у него была пастушеская сумка?» «Да, черная». «Черная? Такие носят только крестьяне и пастухи, и сикколы. Они пасут свои стада на голом плато». Все беспокойно и напряженно смотрели на Дарка, а он продолжал: «Под голым плато находятся пещеры, в которых живут монахи-пустынники». «Милован!» — позвал Дарка, строго глядя светлыми, покрасневшими от бессонных ночей глазами на недавно прибывшего гонца. «Можешь ты послать людей, чтобы расспросить пустынников?» Милован встал, хлопнув левой рукой по ноге. «Могу», — ответил он и вытер с усталого лица пот. «Еще ребенком я часто посещал их. Я знаю, где это». «Тогда езжай к ним. Там есть один прозорливец. Он видит и знает то, что нам неведомо. Спроси, где Савва, голубь наш. И ему, Савве святому, если встретишь его, скажи, что его ждут, ищут. Собирается народ со всей Сербии, из дальних краев. Послезавтра ему освящать церковь в Пилинковце, через 2 дня в Мердаре, а в воскресенье открывать здесь монастырскую больницу. Он это знает и приедет. Он все это совершит, как и всегда. Обо всем он думает, все успевает», — с любовью произнес старик и встал со своего места. «Но скажи ему, что все мы в тревоге, и нет нам покоя. Вот так ему скажи». Его прервал на полуслове какой-то шум во дворе, и радостные восклицания донеслись до гостиной, где сидели старцы. Дарка подошел к окну, все встали с мест, монах Богдан бросился на улицу. Савва спрыгивал с коня и с улыбкой протягивал руки крестьянам, дворянам, народу, который радостно спешил под его благословение. В монастыре воцарилась счастливая суматоха. Старцы в гостиной перекрестились. Милован кинулся к Савве, за ним последовали остальные. «Иоанникий хотел, чтобы я с ним был до конца», — сказал архимандрит Савва Миловану и монахам, всем, кто окружал его. На его лице были умиление и усталость. «Я не мог его оставить», — продолжал он, смущенный радостью народа, — «а в скиту никого не было, чтобы известить вас». И он пошел к монашескому дому, где на пороге его ждал монах с убрусом и водой.